любой Бхагаватам можно увидеть. Все с позиции трансцендентных вибраций, говорится. Есть вибрации материальные, но все изначально идет из трансцендентальной вибрации. Что же такое Хари Кришна Махамантра? Это трансцендентальная вибрация. Махамантра – это вибрация. Трансцендентальная, духовная, которая нисходит прямо сюда в материальный мир, не трансформируясь, прямо с духовной платформы, и она остается духовной. И является сутью всех трансформаций. И звук. Звук. Что такое звук? Если человек не понимает, у него сознание не развито, он не понимает, что такое вибрация, ему надо сказать звук. Он говорит, а что такое звук? Ну, слово. Поэтому в каких-то писаниях, когда там уровень, так сказать, низкий, они говорят, сначала было. А Бхагаватам говорит, была вибрация. Но если сознание низкое, они не понимают, что такое вибрация. Что такое? И все формы, все, что есть в материальном мире, даже вот наше тело, оно состоит из вибрационного поля, из разных вибрационных полей. И общее вибрационное поле. Я вот не могу эту руку сейчас через книгу протащить. Почему? У нас одно вибрационное поле. Стоит изменить вибрационное поле книги или моей руки, как оно как сквозь воздух пройдет. И книга сохранит свою форму, и рука сохранит свою форму. Как ситхи, знаете, ходить сквозь стены, через разные предметы проходить. Все остальное. Изменение вибрационных полей. Сквозь что-то пройти можно. И йоги путем бидж, внутренних звуковых вибраций, изменяют внутреннюю вибрацию. Гравитация, все вибрации, все на вибрациях. Любой, книга, вот мы думаем, книга твердая. Нет, она воздушная. Но от совокупности определенных материальных элементов под воздействием вибрационных полей она превращается в книгу. Все, мы видим станок, который превращает бумагу там, в бумагу, да? Но все это вибрации, все путем вибраций компонуется. Что значит вибрация? Это звуки, определенные звуки воздействуют. Мы говорим, слово лечит, и что делает? Калечит. Значит, то есть оно созидает и разрушает. Смотрите. И слово что еще? Вот мы говорим, он меня так... Отдел. Молодец. Смотрите, три гуны материальные приводят. Созидательные, страсть, поддержание, благость и разрушение тамас. И все на слове, да? На звуке, на вибрациях. И есть три гуна аватары. Брама, Вишну, Махешва, Татва, Кшива. И все связано с вибрациями. Звуки. Почему? Пение мантры. В ведической литературе в первой песне Шримад Бхагаватам говорится, что все ведические произведения нужно петь. Звуки, вибрации, воспевание. Воспевание. Не просто, я говорю, прославлять, а петь еще. Воспевание. Ноты. Семь нот появляются. Семь определенных вибрационных. Питония. Пять основных внутренних вибрационных систем. Все на вибрации построено. Все формируется. Все мистические силы. Человек без помощи каких-то приспособлений путем внутренних вибраций раз и строит что-то. Раз переносит предметы. Все построено на определенных вибрациях. Значит, музыкальные инструменты это что? Вибрационные поля всевозможные. Музыка это есть вибрационные поля. Раз вибрационные поля, значит опять есть три гуны материальной природы. Страсть, благость и невежество. Значит, музыка может что? Созидать, поддерживать и разрушать. Что она может разрушать? Все остальные вибрационные поля, в которых находится живое существо. Значит, любое произведение какого-нибудь Чайковского может что? Созидать, может поддержать, а может разрушить. Смотря о чем мы говорим. Или карме, как мы говорим. Карме, безе, там, значит, что-то такое. Вся идея воплощается в определенных чего? Спектрах, модусах сознания, которые находятся под влиянием гун или нет. Да? Смотрите, чистое сознание разве может прославлять кармен? Кто такая кармен? Возьмем произведение кармен. Она с тем, с тем, с тем, с тем, все из-за нее передрались. Кто она с позиции ведической? То есть с позиции Кришны. Что это за деятельность? Греховная деятельность. Она греховная личность. Но ее... Кали-югу воспевают путем вибраций, музыки, вот этого умонастроения. Умонастроение это тоже определенные вибрации. И эти вибрации еще что? Перекладывают на музыкальные инструменты, в ноты и выпускают на людей. Что происходит? Размножение. Какой этот модус значит? Невежество. Раз греховная деятельность, а греховная деятельность это тамас. Тамас аспект разрушения. Значит эти вибрации что делают? разрушают. Что они разрушают? Благость и даже страсть разрушают. Разгреховная деятельность. Или они, по крайней мере, не дают возможность сформироваться благости. Если есть благость, посылают эти модусы, а благость может исчезнуть под влиянием этих вибраций. Вы улавливаете, почему? И почему вот он, ваш-то, кстати, тогда возмущался, что я там рассказывал про Чайковского. Если вы знаете, все зависит от того, кто это пишет, какими нравственными качествами, какой природой обладает та личность, которая перекладывает свое сознание, связанное со своим умонастроением, что оно прославляет, что оно пытается передать. И когда мы видим духовное пение, это может быть связано с поддержанием или даже с созиданием, с очищением. Очищение – это есть благость. И мы слышим какую-то музыку, которая может очистить, что? От модусов невежества и страсти. И поднять до модуса благости. И есть трансцендентальные вибрации, Хари Кришна мантры, которая поднимает из модуса невежества, страсти и даже благости. Вибрация, которую мы поем. Хари Кришна, Хари Кришна. Это такая наука великая. Это все научно, это не какой-то сентимент. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил полностью все. Бхагаватам, но мы очень глупые и тупы. У нас нету ахайтуки крипы. Милость духовного учителя мы не получили, чистого вайшнава. Поэтому мы иногда тупы. Почему? Потому что мы не предаемся. Из боязни телесных, физических всяких неудобств, что-то вставать, спать охота, вот там туда неохота, книги неохота выходить, холодно что-то, скользко там. Это тамас. Поэтому нам надо петь, чтобы подняться до модусов созидания. Подняться от модуса созидания к модусу очищения, созидая, очищать. То есть есть созидательная, очистительная сила. И так подняться до трансцендентальных вещей. То есть помочь другим людям очиститься. Уберут это, они разрушат путем объяснений, путем киртанов, потому что иногда недостаточно объяснений, потому что у человека сознание очень осквернено, он не понимает, о чем речь вообще. Или, по крайней мере, он так неблагочестив, что он упертый, вот как фанатик. На Чайковского замахнулся, договорился. И долой, Кришнаит, Ваня Чайковского, Петра Ильича, у нас портрет дома висит. Потому что все воспитаны в этих традициях. Точно так же, как люди это красное знамя носят и портрет Ленина ценят, а в Пуранах ясно говорится, что он асура. Потому что все под модусами страсти находились. Поэтому те, кто в страсти, склонны поклоняться великим личностям и демонам. Но Бога они не хотят. Потому что это модус страсти. Кришна объясняет в Бхагавад-гите. Понимаете, что происходит? И преданные как раз должны это понять. Каковы взаимоотношения внутри, что у меня внутри происходит, тогда можно понять. И для этого нужны писания. Для этого нужно очень хорошо разобрать эту концепцию. Что происходит? Тогда можно ее проповедовать. Можно разумных людей отобрать, спасти их. И эти разумные люди, они найдут адаптацию этой системы. Как адаптировать для более низкого уровня сознания, чтобы их тоже приобщить к чему? К трансцендентной вибрации. Распространению святого имени. То есть самое важное, чтобы они эту трансцендентную вибрацию приняли. Неважно, в невежестве они, в страсти или в благости. Если не в благости, мы объясним вот так, как через все вот эти детали. Если они в страсти, мы им объясним через, скажем, ты вообще такой богатый будешь, если будешь петь. Тетенек будет, вот. Это тот, кто в невежестве, мы скажем, мы тебе будем кормить за это, если ты будешь петь. Потому что у него на уровне анумая, поэтому мы ему футфулайф устраиваем. Потому что мы его кормим, мы очищаем их все, потому что у них не очень хорошо, так сказать, с разумом, не очень хорошо с благочестивостью, но через язык вот они, потому что все колбасой пили. О, это другое дело. Кулинарное ведическое искусство, это их Бхагавад-гита. Это их шастра. И существуют разные уровни проповеди. На самом деле Прабхупада гениально все построил, потому что это концепция самой ведической культуры. Задействовать всех в служении Кришне. Всех. Даже неосознанные, чтобы они служение совершали. То есть бессознательно. Как в свое время, если вы помните, Рамануджа Ачарья, он там бандитов задействовал в постройке храма Господа Ранганатхи. И бандиты, они даже не знали, что они все, что они делают, так сказать, связано с постройкой храма Господа Ранганатхи. И все они в следующей жизни за это бессознательное служение родились преданными. Все. Так он их спас. Просто используя даже их вот эти бандитские качества. Но Прабхупада говорил, вы не Рамануджа, вы с бандитами, пожалуйста, не общайтесь. Потому что сразу каждый думает, я тоже Рамануджа. Сейчас я так всех бандитов так, заставлю на себя работать. Нет, это большая проблема. Мы не должны обезьянничать, как Гардабы, опять, не должны поступать. Поэтому вот эта концепция о том, что Индия нищая страна, все вся сейчас наша территория, вот этот оазис, который выделен нам по праву, как наша доля, как говорит Ишипанишад, и чем мы пользуемся, это лишь часть, на самом деле, все Индия. То, что где мы сидим, Воронеж, это Индия. Слово Индия, на самом деле, не упоминается ни в одних священных писаниях. Это Бхарата. Бхарата, Канда, индийский континент, который в процессе, вот мы находим, допустим, священных писаний. В Сатья-югу говорится как о местах, допустим, вот об Америке мы находим, там, ну, не Америка не называется, ну, такая территория на санскрите, так сказать, аналог нынешней Америки. Что это все единая земля. Там, из Хастинапур, из столицы, так сказать, Махабхараты. Едет там Бхима или кто-то там из великих кшатриев, царей, они едут, так сказать, посещать свои земли, которые сейчас на Америке. И никакого океана нету. В Трета-югу они едут и переходят через довольно большой перешейк, заполненный водой. В Двапара-югу им надо на Вимане перелетать уже это, а в Кали-югу на пароходе, на самолете. То есть мы видим, что в процессе юг, юго-пролай, то есть вот эти все, континент разделяется, отходит, разделяются континенты. Австралия была здесь, все было в одном континенте, ничего не было разделено. Все был единый континент, земля называлась. Это только в трехмерном пространстве. Бхарата-Варша очень огромна. Площадь Бхарата-Варши очень огромная. Мы, по-моему, насколько я помню, занимаем 1/7 часть только. То есть мы ничего не знаем о своей земле даже. Мы думаем, что она круглая, там вот такая, всякая. Потому что мы люди трехмерного сознания. Мы деградировали. У нас все в трехмерном измерении слышим, видим, понимаем все. Ширина, так сказать, высота, длина, может быть, чуть-чуть что-то. Поэтому, поскольку мы в трехмерном восприятии, мы точно так же оцениваем то, что нас окружает. Индия нищая, Христос на осле ездил, уже пророк, Будда, ну вообще-то чудак, был царем и все бросил. И у нас есть такое представление. Мы не понимаем, что кто-то может быть нищим не по карме, а по убеждениям. Вот как саньяси. Он не имеет, ну ничего не хочет материального, ему достаточно там стакана молока. Но у него такая карма, что он мгновенно может стать правителем государства и стать миллионером. Потому что у него есть все это благочестие. Ситхи называются. Вот он, допустим, нитья-ситхи, там крипа-ситхи, садхана-ситхи. Он может всего этого добиться мгновенно. Но это убеждение. То есть он стоит чисто на духовной платформе. Индия из всех стран, которые есть сейчас вот в нашей проекции, на нашей территории, в нашем, так сказать, будем называть, вибрационном поле, потому что все эти измерения тоже связаны с вибрациями. И вот в нашем поле, так сказать, Индия является душой этого пространства. Душой. И поскольку люди ложно принимают себя за тело материальное и не знают, что они души, точно так же мы ложно представляем, что Индия самая такая тупая, противная страна. А мы такие вот здесь ловки, у нас чистота такая вот здесь внешняя, что мы вот на самом деле духовные, потому что у нас Чайковский родился. Или кто там у нас еще есть, такие знаменитые знаменитости, Лев Толстой. Чем мы гордимся? Это вот все ложные представления о себе и о том, что нас окружает. Поэтому они так восприняли Христа, они его приколотили. Они его не просто сказали, да он вообще какой-то сумасшедший, и прибили его. И кричали, ну-ка спаси себя. Пришел нас спасать, ну-ка спасись. Так очень многие вещи бывают разрушены невежеством, поскольку люди смотрят через, на все проявление через модус страсти и благости. То есть все мерят платформой на сапогах, украшениями, одеждой и все остальное. Поэтому Христос был на осле и в тряпье. Он пришел для тех, кто имеет этот модус внутренний. Тот, кто поймет, что он не нищий, а что он царь. Что он царь мира. Вот этого вот маленького вакуума. Мир — это какие-то определенные тоже вибрационные поля. Есть мир в целом, есть мирки такие. Пришел как царь иудейский. Предсказаны эти Талмуд, он предсказывал, что придет царь иудейский. Он царь. Но его не восприняли как царя, восприняли как сумасшедшего. Вы знаете о том, что когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, его считали сумасшедшим и нищим. Нищий сумасшедший, так его и называли. Нищий сумасшедший. То есть, сумасшедший, даже Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, это у него не в порядке с головой, его лечить надо. Значит, раз сумасшедший, значит полностью бездуховный. Ненормальный, то есть без сознания. И нищий. То есть материально такой, карма плохая. Понимаете, откуда такой модус происходит? То есть почему нам кажется, что Индия такая раздробленная или что? В Индии тоже есть деградация. Но не надо забывать, что не вся Индия на этом держится. В Индии есть места, которые очень духовно процветающие. Очень духовно процветающие. Но внешне, поскольку есть иллюзорная энергия, покрывается этой иллюзией, дабы невежи не беспокоили это. Даже как вот Христос говорил, не собирайте свое богатство на земле, собирайте свое богатство на небе, ибо там дом ваш, ибо здесь и тля, и ржа, и воры подкрадываются. Как мы только видим процветающее государство, как тут же его хотят завоевать. Вы замечали, да, это? Его хотят завоевать. Как только оно заявляет о своих ресурсах, о своей культуре, о чем-то таком, его тут же хотят завоевать. Вот как Шамбала. Есть описание в Пуранах Шамбала. Если бы Шамбала сейчас открылась, да, людям, что вот там столько много золота и всего, все, и мы, конец, и мы в войну. Мы бы ему устроили войну сразу первыми. Поэтому она такая нищая, тупая, и вообще ее не видно. То ли она есть, то ли нет, а вообще не надо о ней говорить. Вот точно так же Индия. В Индии есть очень большие ценности духовные. Это как Грааль Христова. Она деревянная и треснутая. Но от нее исходит та сила, та мистика и то волшебство, которое, на которое держит все материальное. Также и Индия. Это как суть Кришны. Там есть Вриндаван, Майпур, Джаганнатха, Пури. И это дхамы святые, и они здесь. Это душа, сердце. И благодаря этому сердцу все русские, французы, немцы, американцы, все мы живем благодаря тому, что есть Индия. Что она еще не стерта. Ее невозможно стереть внешне даже. Но это определенная цитадель. Говорится, через нее проходит шпиль. Вот вселенная, она похожа на яйцо. И есть внутри шпиль. Такой шпиль, который... как там в Бхагаватам его называют-то? Ось Шишумара. И есть шпиль. Называется духовные врата, то есть ворота в духовный мир. И вот там, где мы живем, это является местом духовных ворот в мир. И это необычное наше положение, но оно скрыто от глупцов и негодяев. То есть те, кто в модусах невежества и страсти находится, они не знают этого. И дабы они не беспокоили эти места, они выглядят для них непривлекательными. Потому что они привлекаются только материальными. Поэтому они говорят, эх, на Багамы, там бассейн. Он не поедет во Вриндаван, где поросята бегают, потому что у него нет еще модуса духовности. То есть он еще не проявился духовными ценностями. Поэтому они собирают богатство здесь, все оценивают богатствами внешними, поэтому Христос говорит, богатство духовное, то есть небесное. Он имеет в виду о духовных богатствах, что самое богатство это духовное. Поэтому он в рванье, в тряпье и выглядит как сумасшедший. Если бы он не показал какие-то чудеса, его бы люди так и приняли за сумасшедшего. Но когда он на кресте его распяливали, он не проявил вот этих... Кстати, он не стал защищаться, и они посчитали, что он тоже сумасшедший. Они не поняли его. Поэтому есть совершенно другие представления в мире, другие. Вот демоны, по вот такой философии, о которой вы говорите, демоны, они самые духовные и самые продвинутые личности. Вот эти все летающие тарелки, все это демоны. И у них прекрасные магазины, прекрасные витрины, они живут очень здорово, у них есть храмы, где они поклоняются по-демонически и все остальное. И они по сравнению, допустим, с любым городом нашим, который является духовной храмой, вот с позиции модуса страсти и невежества выглядят как самые продвинутые. Поэтому люди в страсти привлекаются этим демонами и великими личностями. Вот что происходит. Поэтому это проистекает не от того, что они живут плохо или там умирают везде. Это как, когда я был во Вриндаване, я верил в то, что все чистые преданные. Но всегда шокируют, что они курят, там яйца едят, допустим. Я понимал, я знал, в смысле, как вот это происходит, потому что я читал уже, слышал лекции, почему они могут это делать. Ну, я это внутренне принять. И вот я увидел там такую картину, там гунды между собой. Гунды это бандиты. И гунды вриндаванские между собой там что-то разбирались и одного ножом прыгнули. И он упал, и там все начали бегать врача, а он лежал, и он такое у него было лицо, он просто бандит, который курил. И вот так вот глаза поднял кверху, и он запел. Чайратамадава. И только тогда я понял, что они чистые. И что никогда не надо обращать внимание на такие. То есть мы не понимаем, как этот нищий, он самый богатый. что все богатства были собраны там, не здесь. Говорится, что человек, чистый предан, он всегда поклоняется Богу, никогда не забывает Бога. И это экзамен этого проявляется в момент смерти, в момент испытаний. И этот человек, он ни о чем не подумал. Он не подумал о своем теле, ни о чем. Он вспомнил о самом дорогом, что было в его жизни. И кто же был самый дорогой? Кришна. Если с нами что-то происходит, мы даже не помним. Даже когда поем Харе Кришна, мы Кришну не помним. Это люди Запада. Это люди этой культуры. Они даже в церкви, стоя перед алтарем, думают о своих детях, о колбасе, о водке и просят: «О, Бог, дай!» Они не думают о нем. Вот почему есть определенные концепции правил, ограничений и всего остального. Потому что люди безбожные. Они не могут помнить Бога в момент смерти. Все помнят то, к чему они... Это просто даже в Аюрведе говорится, что человек... Вот Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. То есть, если думать о Боге в момент смерти, о чем Христос рассказывал, Аллаю, Аллаю, кричал. Потому что он всю жизнь служил Богу. И он призвал людей, что вы можете вспомнить в момент смерти только то, к чему вы были привязаны больше всего всю жизнь. Чему вы поклонялись, с чем вы больше соприкасались, на что вы больше всего медитировали. То есть, что такое медитация? Это концентрация чувств на одном объекте. На что были ваши чувства направлены, о том вы и вспомните. И вот на что чувства справили? На мужа, на детей, там, на ЖУ, на ЖКУ, кран там отвертелся. Быт. Я вполне серьезно говорю, вы посмотрите, люди 24 часа в сутки живут бытом. И когда они говорят о духовности, они включают Чайковского или включают там Санта-Барбару. Те же самые экраны, та же самая чушь. И когда всю жизнь так прожил, в момент смерти что ты будешь помнить? Там надо пробку повернуть. Вот, в том, из этого выйти из... Андрей, ты не знаешь, там пробка, левая пробка там, надо ее повернуть. И люди, они на самом деле вот в этой страсти и в этом невежестве, в момент смерти они думают, мы вспомним о Боге, потому что мы в церкви ходили. Они не помнят Бога. В церкви их чувства не были на Боге, они были сконцентрированы на чем? Выклинчить что-то, что-то выпросить, они также на... Они говорят: «О, Господь, у меня кран там протекает, и соседи меня задавили, там, пишут на меня кляузы, сделай, чтобы они сдохли все». Люди даже к Богу-то обращаются, чтобы его скрючило, чтобы наших врагов всех убило. Люди очень жестокие, они даже не понимают, к чему они обращаются, что происходит. И люди не помнят о Боге. В момент смерти они вспоминают о своих детях, о своих кошельках, о том, на что они медитировали всю жизнь. Вот почему все религии говорят, что человек должен всю медитацию связать, всю свою жизнь связать с Богом, чтобы в момент смерти он смог вспомнить о Боге. Если он помнит момент смерти о Боге, то он возвращается назад в духовный мир. Вот на этом основано христианство, на этом основано мусульманство, на этом философии основаны все высшие философии, которые исходят от высших. Сконцентрировать людей на абсолютной природе. На абсолютной природе, чтобы они могли с детства получать вот эту абсолютную природу. Поэтому мы одеваемся, что-то делаем, вот работаем. Когда это все связано с Кришной, тогда Кришна в центре нашей медитации. Поэтому люди возвращаются назад к Богу, даже будучи семейными людьми, занимаясь кранами, вот и всем таким бытом. Но их быт не ради быта, а их быт ради удовлетворения Господа. Это называется ведическая культура. Искусство, кино, вся их музыка, все направлено туда. А не на Кармен, не куплеты Мефистофеля там никто не поет и все остальное. И Гёте там не продает душу дьявола за Маргариту, так сказать, за секс. И все это не воспевается. Славу этому никто не воспевает, потому что это модусы разрушения. Это модусы страсти и невежества. Они лишь толкают на демоничную деятельность и на разрушение всего хорошего. Поэтому это очень... Что такое? Культура должна быть связана с сознанием. Сознанием. Культура, ну как это не нужна, какая культура? Если мы говорим, культура не подвластная времени, то она нужна, естественно. Везде нужна культура. Но какая культура? Которая связана, цели какой культуры? Какая цель преследуется в кармане? Ну-ка расскажите мне. Ну расскажите, я вас просто прошу. Видите, какой обычный вопрос. Какова цель этого произведения? И какова цель вашего слушания? Показать жизнь настоящую. в модусе невежества. Настоящая жизнь. Отражение в модусе невежества. Да, то есть показать настоящее. Да, отразить жизнь и всех восхитить. И все ходят 10 раз и восхищаются Кармен. Музыка. Вот и. То есть восхитить, прославить модус невежества, модус разрушения. Это и есть демоны. Свиньи. Вот представьте, мы сейчас прославляли испражнения. И каждый бы ходил и наслаждался запахом испражнений. И писали бы музыку про испражнения. Все писание про испражнения. И все бы говорили, как здорово. Хотя бы много лет здесь находитесь. Пытаетесь еще людям выделить, если ничего вы не знаете. Это очень опасно. Думать, что ты великий проповедник, великий садху, как я сейчас всех обращу. Да. Если есть у вас квалификация, если вы знаете, как поступить, что людям говорить, как говорить, где какие области знания вами изучены, чтобы это не было пустой профанацией. Потому что люди, эти люди взрослые-то, 90% из них люди с образованием. И если вы им дадите какие-то вещи, и они их перепроверят, и это будет не так, они никогда уже второй раз они даже не привлекутся уже. Понимаете, да? Ответственность. Это ответственность за миссию Шрила Прабхупады. Это не просто какие-то вещи. Бывают всякие отклонения. Но когда вы в корне абсолютно неправильно направлены на эти люди, начинаете им говорить адрес своего храма, так называемого. У нас есть храм, я слышал. У людей совершенно другие представления о храмах. Для человека храм – это вот храм Христа Спасителя, то есть огромное культовое здание с прекрасным алтарем, со всем остальным, где есть церковники или монахи, так называемые, и все остальное. У людей определенные стереотипы есть. И вы их зовете в храм, 38-я квартира на первом этаже, где, так сказать, ободранные стены, и сидят сопливые мальчишки с бусами на шее и поют песни. Да взрослый человек, он может не привлечься этим. Пока вы ему не дадите саму основу этого, что там, фундаментально, знание. Тогда он, когда он знает, он придет уже со знанием, почему это так. Он спокойно это воспримет и будет с вами общаться. Но когда вы сурового человека берете и под воздействием своего раджаса начинаете проповедовать, у нас храм, у нас вот то, у нас все. Человек еще его стереотипы, у него слово храм, я еще раз говорю, ассоциируется с культовым зданием каким-то. Очень красивым, ну, по крайней мере, не таким, не квартирой. Но кто об этот момент думает? Разум сразу отключается, потому что я великий проповедник, я великий преданный. Я могу вам объяснить, почему это. Это не какая-то моя эмоция, что я вам хочу запретить. Я просто из опыта людям получают абсолютно другую информацию. Проблемы потом, они уходят. То есть они лишаются милости Господа Чайтани из-за нас. Потому что мы неквалифицированно это делаем. Это не мы решаем. А? Мы уже решаем. Не понял. Да не, уже мы решаем. Да, ну конечно. И мы ждем потом, когда кто-то откуда-то приедет и опять их вдохновит. По-новому, так сказать, по-правильному. Понимаете, много-то испорчено в основном бывает нами самими. Почему-то где-то плохое отношение. Потому что мы так себя вели, так проповедовали. Поэтому сложилось такое неправильное отношение. Это вот это чувство безответственности за миссию Шрилы Прабхупады, что теперь на меня смотрят как на представителя Шрилы Прабхупады. Если я что-то делаю не так, все, так сказать, будут в адрес Прабхупады говорить. Вот он что там наделал. Я у вас большой Будда. Люди, знаешь, ты читал книжку Прабхупады? Ты же у нас не читал ничего никаких книг. Нет? Да. Читал. Какую? Книгу Прабхупады читал? Да. Как Шрилу Прабхупады называли в Америке много лет? Да, а как ты знаешь? Кто знает? Как называли Шрилу Прабхупаду много лет? Да, нет. Нет. Да, нет. Вы невнимательно читали. Его называли Будда. Да? Да. Шрилу Прабхупаду много лет называли Будда. И мальчишки бегали каждый день за ним и кричали «Будда, Будда!» И люди говорили «Вот Будда идет!» Это обычная нормальная реакция людей на какой-то источник знаний, поскольку у людей вообще представления, они не образованы, и у них, если представление что-то индийское, что-то ведическое, у них сразу буддизм в голове всплывает. Поскольку в Кали-Югу для них все олицетворение закона кармы и реинкарнации связано с буддизмом. Понимаете? Ну, а вас думают, что это Будда, я спросил. Хотя бы всех думают, что Будда. Про Виссариона они вот не думают, что он Будда, они думают, что он Христос. Поэтому еще раз прошу вас, особенно, пожалуйста, попросите тех людей, которые приходят, или тоже их попросите, чтобы они этого не делали. На что, насколько уж я на Веды надеялся, и Веды все равно тоже, даже Веды там пропадают. А эти преданные прям подходили людям, они мне вопросы задают, а они их разворачивают. И говорят, вот у нас вот тут так, вот так, да вы че там? Я просто сидел и смотрел, сколько они просят, что будет все равно, бесполезно. И это называется разумная часть населения, преданные. Еще раз спрошу, эмоции свои придерживайте, учитесь контролировать свои чувства. Вот даже сейчас. Да, даже сейчас. Даже сейчас. Я бы хотел, Дару, хоть, чтобы ты поговорил с Петром. Помню этого, когда я мог приходить туда. Посмотри, все они дали вчера обещание. Всех я их попросил. И все равно никто ничего не сделал. Также они потом дают обеты. Кришне дают обеты духовному учителю, их не исполняют. Нужно учиться исполнять данные слова. Если мы что-то говорим по отношению к духовным личностям, мы должны это выполнить. Я понимаю, какие-то материальные обеты мы можем отбросить, поскольку они материальные. А материальные обеты строятся на выгоде, материальной выгоде. Поэтому их, так сказать, нарушение материальных обетов, оно, так сказать, не так страшно. Но когда духовные вещи, так сказать, идут вразрез, мы совершенно по-другому начинаем. Сейчас я, вернее, с вами попробуем спеть баджан, который называется Шри Рупа Манджари Пада. Это баджан, написанная песня, написанная Шри Ванаратама Даса Тхакуру, великим преданным, великим вайшнавом, последователем Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. И он является олицетворением любви Господа Чайтаньи Кришне. Краткий Кришне. Шрила Наратама Даса Тхакур явился после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. И Шри Чайтаньи Махапрабху предсказывал приход. Есть одна история, когда Господь Чайтанья, совершая омовение в Ганге, вдруг впал в такое странное состояние экстаза, заплакал очень горько и стал кричать «Наратам, Наратам!». И когда преданные спросили его, что ты кричишь, Господь, сказал он, после моего ухода там, на той стороне Ганги, вот в той деревне, родится великая душа, великий преданный Радхи и Кришна. Его будут звать Наратам. Он будет олицетворением моей любви к Радхе и Кришне. И когда Господь Чайтанья ушел, именно в этой деревне, о которой он предсказывал, родился Шрила Наратама Даса Тхакур, величайший вайшнав, великий преданный. Шрила Наратама Даса Тхакур в своей проповеди охватил огромную часть населения, которые были лишены проповеднической миссии. Что значит лишены? То есть считали их низкорожденными и неинтеллектуальными. Поэтому для них никто не проповедовал. Это были шудры, вайшны. И брахманы того времени, даже вайшнавы брахманы того времени считали, что это пустая трата времени проповедовать этим людям. Итак, огромная часть населения оказалась без проповеднической милости. Только потому, что было такое мнение, что они не могут понять философию сознания Кришны, не могут принять миссию Харинама Сангиртана, Шри Чайтанья Махапрабху. И тогда Шрила Наратама Даса Тхакур, он охватил все эти прослойки населения мощной проповеднической волной, очень мощной. Он проповедовал так здорово, что все люди привлекались его проповедью, независимо от сословия брахманы, вайши, кшатри, шудры, или там речи индийские. Все они привлекались его проповеди. Он проповедовал очень просто и универсально. очень универсально. Его проповедь была понятна и доступна для каждого человека. Он проповедовал жизненными факторами, не просто Писание. Он цитировал какое-нибудь произведение и потом раскрывал его в жизни. И люди, видя эту жизнь в этих Писаниях, стали привлекаться и Писаниями, и воспеванием, самое главное, воспеванием Святого Имени. Люди стали принимать Хари Кришна Махамантру, эту трансцендентную вибрацию. И Шрила Наратама Даса Тхакур на протяжении всей своей проповеднической деятельности очень сильно был критикуем со стороны всех вайшнавов. Все авторитеты в преданном служении его критиковали. Более того, несколько раз они хотели его даже убить. Только потому, что они считали, что он оскверняет философию сознания Кришны, проповедуя таким простым образом, простым жаргонным языком, таким, то есть Шрила Прабхупада, он простой речью проповедовал очень. Он употреблял обороты и слова простолюдинов, проповедуя философию сознания Кришны. И многие критиковали его за это, и он не имел брахманического посвящения. Не имея брахманического посвящения, он проповедовал очень мощно. И вот вайшнавы разных ветвей очень сильно подвергали критике его, даже запрещали своим последователям слушать его лекции, слушать его баджаны. Шрила Наратама Даса Тхакур сделал удивительные баджаны, он очень много пел баджанов и перекладывал философию сознания Кришны в песни, в стихи он писал. И эти песни, которые сейчас, одну из песен сейчас мы будем петь, они давали даже больше реализацию людям, чем вот эти философские разговоры и все остальное, потому что там была заложена сама суть. И вот Шрила Наратама Даса Тхакур имел очень много учеников, которые были готовы отдать ему жизнь. То есть искренние души, они все видели в нем величайшего вайшнава, великого преданного. И когда Шрила Наратама Даса Тхакур, есть одна из историй, он решил покинуть этот мир, потому что он уже не мог выдержать разлуку с Кришной. Говорится, что чистый преданный, он покидает этот мир не потому, что карма там, кстати, или болезни какие-то. Нет. Чистый преданный покидает этот мир, потому что он уже не может перенести разлуку с Кришной. Сам добровольно покидает этот мир. Потому что разлука уже так сильно ощущается, что он практически не может выдержать это сам, не может контролировать это чувство. Как сильно это чувство. И вот Шрила Наратама Даса Тхакур, когда он покинул тело, ученики решили его тело кремировать. Но вы знаете, что тело кремируют только из высших сословий, кшатриев и браманов. Но его никто не принимал, но ученики решили кремировать его тело. И другие преданные стали критиковать его учеников и сказали, почему вы шудру пытаетесь кремировать. Он же шудра, и вся его проповедь была шудрийская. Все это неавторитетно, все это сентиментально и все остальное. Он даже не брамана. И они стали забрасывать камнями его учеников прямо в момент кремации. И стали оскорблять тело Шрила Наратама Даса Тхакура. И так и было очень много. Было десятки тысяч этих людей, которые считали, что он неавторитет. И это была зависть. Естественно, потому что успех его проповеди был очень мощный. И ученики, видя такую проблему, они сердца их очень сильно забеспокоились, они стали плакать все. И они все упали на колени перед телом Шрилы Наратама Даса Тхакура и стали его молить, чтобы он их защитил, чтобы они не слушали то, что кричат эти люди. Все кричали, он даже не брамана, бросали камни. И вдруг тело Наратама Даса Тхакура засияло. И на его теле самопроявился золотой шнур брамана. И все десятки тысяч людей это увидели. Сияющий золотой шнур. На его теле проявился самопроявленный золотой шнур. И когда все это увидели, сияние, которое исходило из тела Шрилы Наратама Даса Тхакура, и увидели золотой шнур, который ослепительно сиял. Как солнце такое вот. Все они упали на колени и стали просить прощения. Все эти люди упали на колени и стали просить прощения. И так Шрила Нарадама Даса Тхакур был признан как высочайший авторитет, который просто в силу своего смирения никогда не демонстрировал своих брахманических качеств, так называемых. Поскольку это и были брахманические качества. Он был настоящим браманом, что у него был шнур. Даже золотой шнур, шнур Гауранги. Это был шнур Гауранги, шнур Шри Чайтаньи Махапрабху. Просто от глупцов и негодяев он был сокрыт. Точно так же, как вы знаете, есть такой один из вайшнавов Шринивасу. Шринивасу, точно так же в его истории, когда все кричали, что он не браман, все увидели, что у него на сердце золотой шнур. Не на шее, а на сердце был шнур брама. Золотой шнур. Они увидели, как его сердце проявилось, и на сердце висел золотой шнур брахманический. Это уже они все сразу. Это видели десятки тысяч людей. Это не так, что только продвинутые. Нет, это видели все, кто присутствует там. Такие вещи. Так Кришна показывает, этим обозначает людей, чтобы они не торопились, даже если они преданные, имеют какие-то квалификации. Торопились так рассуждать по поводу чьей-то преданности, что эти вайшнавы сделали очень много для распространения миссии санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот Шрила Нарадама Даса Тхакур, он всегда мечтал получить милость Шрилы Рупу Госвами. Шрила Рупа Госвами, величайший один из вайшнавов из два брата Санатана и Рупа Госвами, самые высшие авторитеты в преданном служении. Шрила Рупа Госвами в духовном мире является Рупа Манджари. То есть он возглавляет Гопи Манджари. И Гопи Манджари — это очень высочайший уровень чистоты. То есть Манджари так чисты, что у них даже нет трансцендентальной зависти и трансцендентальной похоти, которая присутствует у многих. Что значит трансцендентально? Мы не должны сравнивать это как-то с материальной завистью, с материальной похотью. Нет, это другое. Это как вот гопи, допустим, мы видим на картинках, что гопи, они хотят, чтобы Кришна с каждой из них. Поэтому Кришна распространяет себя отдельно для каждой, в виде для танец. Раз, и Кришна везде стоит. Он со Шримати Радхарани еще с каждой гопи. Он экспансируется, и он с каждой гопи еще танцует. То есть потому что гопи каждая хочет получить Кришну. Манджари, их сознание настолько чистое, что они не хотят даже Кришну, они хотят, чтобы Кришна был всегда счастлив со Шримати Радхарани. Это их источник счастья. Они устраивают их встречи, и они самые доверенные слуги Кришны и Шримати Радхарани. Даже когда Кришна хочет уединиться со Шримати Радхарани для своих игр трансцендентных, то гопи не должны присутствовать на этих играх. Но манджари допускаются. Манджари никогда не... Кришна никогда их не отлучает, то есть они всегда в этот момент, то есть они свидетели всех самых сокровенных взаимоотношений Радхи и Кришны. И во главе Гопи Манджари стоит Рупа Манджари. То есть Рупа Манджари, он авторитет всех Манджари, и он досконально понимает настроение Радхи и Кришны. Он досконально знает, что их удовлетворяет, что их не удовлетворяет. Поэтому он является высшим авторитетом в Бхакти. И он нисходит в эту эпоху, как Шри Рупа Госвами, сохраняя свою имя Рупа. Там он Рупа Манджари, то есть он приходит как Рупа Госвами. И он раскрывает всю науку преданного служения. Все расы, все взаимоотношения, все качества, как в преданном служении правильно действовать, чтобы достичь совершенства в преданном служении, получить сознание Кришны, получить прему бхакти, то есть чистую, беспримесную, ничем не мотивированную любовь и преданность к Господу. И Шрила Нарадама Тхакур, Даса Тхакур, зная о положении Шрилы Рупы Манджари, Шрилы Рупы Госвами, он всегда мечтает получить милость. Поэтому Шрила Прабхупада везде в своих произведениях просит всех своих учеников стать рупанугами. Рупанугами, то есть последователями Шрилы Рупы Госвами. Принять Рупу Госвами как самого высшего авторитета. Поскольку все писания, вся наука преданного служения, она исходит из Шрилы Рупы Госвами. То есть он является самым великим знатоком и самым доскональным знатоком преданного служения. То есть он высший авторитет. И самадхи во Вриндаване, в храме Радхи Дамодары, во дворе храма Радхи Дамодары, есть самадхи Шрилы Рупы и Санатана Госвами. И самадхи Шрилы Рупы Госвами является самым важным местом во всей Вселенной. Это самое важное место во всей Вселенной. Это самое священное место во всей Вселенной. Это самадхи Рупы Госвами. То есть это самое важное место во всей Вселенной. Для духовных личностей это место важнее всего. Нигде в этой Вселенной нет более важного места. И тот, кто соприкасается, говорится, в сознании, то есть уже имеет какой-то определенный уровень сознания, он получает величайшую мудрость. Шрила Прабхупада 7 лет жил в храме Радха Дамодара, писал свои комментарии на Шримад Бхагаватам, и он жил в комнате, прямо в окно, в комнату, окно выходило на самадхи Шрилы Рупы Госвами. И Шрила Прабхупада все время медитировал на эту самадхи Шрилы Рупы Госвами. Есть очень много историй, когда Шрила Прабхупада общался со Шрилой Рупы Госвами и со Шрилой Санатаной Госвами. Понимаете, как это происходит? Есть очень многие вещи, которые происходят на самом деле. И Шрила Прабхупада получил даршан от Шрилы Рупы Госвами и от Шрилы Санатаной Госвами. Сейчас в нашем мире. Так же, как Мадхавачарья, он, посещая Бадрикашрам в Гималаях, получил инициацию от Вьясадева в 15 веке. В 15 веке он получил инициацию от Вьясадева. То есть через 4, почти через 5000 лет он получил эту инициацию. Вьясадева и по сей день там находятся все великие мудрецы. Продолжительность их жизни, естественно, очень огромные, они живут. Некоторые живут вообще вечно. Даже когда разрушается все творение, уходят на духовные планеты. Потом, когда начинается новое творение, если такова воля Господа, они приходят просвещать живых существ опять. То есть они никогда не покидают свои тела. Их тела трансцендентальны, то есть трансцендентальны. Им не надо менять свое тело. Хотя они могут по желанию это сделать. Итак, мы споем. Баджан, песню Шрилы Рупы Радхи, вернее Шрилы Радхи Госвами. Он поет: стопы Шрилы Рупы Манджари — мое истинное богатство, им я посвящаю баджан и путь. Они сокровища моего сердца, свет моей жизни и мои украшения. Они для меня источник всей расы и исполнение всех моих желаний. Они суть учения вед и цель моих обетов, аскез и повторение мантры. Они смысл моей религиозной деятельности. Благодаря силе, которой обладают эти стопы, моя деятельность пробудит во мне преданность. Я достигну духовного совершенства и этими глазами смогу видеть вещи такими, какие они есть. Прекраснейшие божественные стопы Шри Рупы Манджари будут и днем, и ночью, словно ярчайшая луна, сиять на лотосе моего сердца, принося облегчение моей измученной душе. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой, и жизнь моя полна горя и страданий. О Рупа Манджари, яви мне свою милость и даруй мне тень своих лотосных стоп. Твои стопы стали для Наратамы Даса единственным прибежищем. Такие замечательные слова. Когда развивается привязанность, тогда ко всему второстепенно развивается что? Автоматически вайраги, отрешенность. Чем больше мы привязаны к Кришне, тем больше мы отречены от всего, что Кришна всяких недостатков лишаемся. Поэтому просто вайраги, чистая вайраги без юкты, это пхуга вайраги. Ложное отречение. Даридра Нарайан. То есть ходишь в дырявых носках и думаешь, что ты великий бред. Может быть, кармальный. Вот как можно согласиться, справедливое или нет определение поли брега, он говорит, что плоть глупая. Но человеку дан разум, и разум должен руководить плотью. Да, правильно? Одна из стадий. Одна из стадий. Почему мы говорим homo sapiens? Человек разумный. Мы не говорим человек умный. Мы же говорим человек разумный, потому что разум все-таки выше ума. И разум, он имеет такую субстанцию, Бхагаватам объясняет. Разум, он очень сильно связан с душой. Ум, он меньше связан с душой. Разум больше связан с душой. Поэтому и говорится, что через разум. Будхи йогаму пашри тряма, читак садатамбава. Чтобы найти связь с Кришной, нужно иметь разум. Посредством разума мы можем занять свой ум в служении Кришне, который является цитаделью всех наших чувств и наслаждений. Обуздывать — это такое немножко ложное представление. Как мы можем обуздать чувства без Кришны? Никто не может ничего сделать. Поэтому мы воспеваем Хари Кришна мантру очень внимательно. Это трансцендентная вибрация. Я смотрю, многие недооценивают это правильное и четкое повторение джапы. Все стремятся быстро это сделать, как свой долг отдать. Но эти преданные не прогрессируют. Прогрессируют те, кто очень хорошо понял, что вся сила и вся сила очищения, понимания включена в эту трансцендентную вибрацию, в мантру. И тот, кто очень внимательно повторяет Хари Кришна мантру, он, как правило, быстрее. Очень внимательно. Я вот как-то мне Маджина сказал, что она не так повторяет. Она говорит... Ну, какая Матаджи? Ну, тут она, я не знаю, Лена или Воя, она говорила, что... Виталий, первое, извините, любимый. Не все Матаджи, многие тетеньки еще. Да. До сих пор. Тетя Матаджи, ну, короче, девушка, не знаю как. Я так шучу, ну, дальше. Мне его надо так вот, Харе Кришна, Харе Кришна. Она говорит, Харе, Харе, надо интонацию. Ага. Я говорю, Кришна, Кришна, Кришна. Она говорит, наоборот, Харе, Харе. Как же все-таки лучше? Я так думаю, что лучше Кришна же, правильно? Кришна лучше. Ну а как тебе вот, как ты вообще? Мне нравится Кришна, я говорю, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе. А я буду себе Харе, что Харе. Ну так, ну, так интересно. Неинтересно? Ну как неинтересно? Ну, повторяй как можешь, сначала повторяй как умеешь. Повторяй, как можешь, как тебе вот удобнее. Повторяй самое главное правило. И постарайся просто каждое слово тогда уж выделять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Хотя бы постарайся каждое слово тогда уж выделить. Потому что все это Кришна. Каждое слово относится к Кришне. Вы знаешь, человека иногда называют, вот допустим, я вот Леонид Максимович, да? Некоторые говорят, Максимович. А некоторые говорят, Леонид, все по отношению ко мне. Поэтому так, Харе это относится к Кришне, потому что это его энергия наслаждения, Шримати Радхарани. Кришна это источник вечного наслаждения, а опять же Шримати Радхарани связано с... Оттуда же выходит наслаждение, энергия наслаждения это Шримати Радхарани, а источник ее Кришна. Рама это все радующие, а радость это тоже наслаждение. Так ведь? Поэтому тогда уж выделяй все слова. Но когда ты послушаешь мантру Шри Прабхупады, он специально дал записать ее на кассету, мы обращаемся через Шримати Радхарани к Кришне. А Шримати Радхарани это Хара. Хара, мать Хара, которая трансформируется в мантре в Харе. Поэтому Прабхупада немножечко чуть-чуть выделяет слово Харе в первой части, а во второй части мантры выделяет слово Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. А почему трансформировался? Как будто трансформировался? Тот, кто, Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Служи, и все постепенно поймешь. Куда, чего, почему. Пожалуйста, есть еще? Да, пожалуйста. Да. Прошу прощения. Скажите, пожалуйста, вы вчера сказали, вот на одной линии выстроились там солнце, луна, 20 градусов. Двумя словами, это что-нибудь страшное? Ну, да, не, ничего страшного. Ничего. Ничего. А что, да, подождите, тогда я спрошу. Это катаклизм какой-то там самый. Ну, наводнение там будет в это время. Или землетрясение там, или еще что-то. Или это как землевойны там. Я могу сказать вам, что еще будет очень много всевозможных, ну, как вы говорите, явлений очень много. Нет, я имею в виду вот в это. И, да, и в это время будет определенные события для одних. Это будет благоприятное событие для других. То есть так не бывает, чтобы одинаково для всех. Вы же знаете, вот как в Бхагаватам там написано. То, что для одного я, для другого нектар. и наоборот, говорит Кришна. Поэтому для одних это будет ядом, для других это будет нектаром. А в духовном мире? В духовном отношении Прабхупада говорил, что вы даже не беспокойтесь. Если вы искренне повторяете Хари Кришна мантру, вот почему успеваете. Человек, который искренне повторяет Хари Кришна мантру, он не попадает под эти разрушения. То есть он не попадает под категорию варна самскара. То есть если он искренне повторяет Хари Кришна и служит, то есть каким-то видом служения из девяти занимается, то он не попадет под эти проблемы. Спасибо. Это факт. То есть мы видим, что это происходит. И когда у человека потенция в сердце исчезает, то есть у него вкус исчез, Кришна, чтобы не дать ему еще много нагрешить, он может дать ему определенную милость. Какая милость? Поменять тело. Поэтому я очень много давал таких лекций, так сказать, при этом, что Кришна будет поддерживать любого человека, у которого есть потенция прогрессировать, то есть есть еще желание. И как это желание ослабевает или оно останавливается, Кришна говорит, значит, этот человек сейчас, этот преданный, начнет заниматься греховной деятельностью. И это будет причиной затруднения его. И поэтому по своей беспричинной милости он может такого преданного, ну, кстати, поменять, новое тело дать ему, в котором чувство будет по-другому немножко работать, лишние привязанности убрать. Поэтому для многих смерть это как наказание, но Кришна говорит, для моего преданного это как милость и как освобождение, для других милость для них. Поэтому, помните, в Бхагавад-гите Кришна говорит, убей их всех, этим ты даже им пользу принесешь, потому что в этом теле они уже не могут меня осознавать, они уже так греховны стали, поэтому поменяем тела, поэтому ты им принесешь даже этим благо. Да, потому что они были на самом деле уже убиты. Потому что, говорит, все они совершили столько греховных поступков, поэтому они на той стороне. Потому что, когда мы выбираем, то есть греховный человек, он никогда не может выбрать Кришну. То есть он не хочет выбирать. Поэтому Кришна говорит, когда Арджуна спросил, почему они там все, он сказал, все они совершили столько поступков, поэтому они там, греховных поступков. Это греховные поступки их привели на ту сторону. Все они против меня выстроены. И они отказались принять меня как советника. Они взяли только всякие атрибуты. И он сказал, поэтому, Арджуна, убей их. Все они, ты, все они заслужили, он сказал, смертной казни. Так будь же оружием в моих руках. Приведи этот приговор в исполнение. Я тебе хочу стать, чтобы ты стал моим оружием. То есть все они уже убиты на самом деле. И он показал ему эту вселенскую форму, где он увидел, что убиты и те, и другие. Но эти получили благо в этом мире, а те... Радиру. Кто что? В соответствии со своими качествами, со своими достижениями. Каждый получает в соответствии с тем, что насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Для негодяев я прихожу как смерть наказания, для преданных как освобождение смерти. Смерть экзаменом является. Именно в момент смерти мы полностью понимаем, что мы реализовали, а чего нет. Только в момент смерти человек всю свою реализацию может увидеть. Только в момент смерти. Больше никак. Как бы ему кто-то ни говорил, там что-то не... Только смерть. Сам лично Кришна, это он приходит, и он говорит, я прихожу как смерть. И поэтому я экзаменатор, но в виде смерти. Ну давай, друг. Сейчас мы проверим, что ты тут воспевал, что ты тут крутил. Насколько, так сказать, ты осознал меня? И он говорит, мама! Или сынок! Что она кричит? Колбаса! И что она покричит? Я еще не досмотрел Санта-Барбару! И что она покричит? Не трогай мои украшения! Я не перепрятал свои доллары! Ну что, значит? Пару слов сказать. Что-что? О чем? О снах. А, о снах? Вы вчера мужик, кстати. У меня такой сон. Сегодня? Нет, вчера я мужик видела. Ну, хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо, да. Если мы во сне видим преданных или духовных учителей, это все реальность. Просто, может, от того, что я книгу читала на ночь. А какая разница? От чего? От того, что вы созреваете, поэтому гуру является... Говорится, как только человек созревает, духовный учитель начинает проявляться перед ним. В тонком плане, в грубом, во всех остальных. Через кого-то, через речь, чью-то. Начинает присутствовать уже. Потому что он всегда присутствует. Но как свидетель. Поэтому высший-то гуру что? Откуда идет парампара? От Кришны. Он и есть чайки. Тот гуру, который там в сердце может дать указания. Прямо в сердце давать. И эти указания должны быть не расходиться с Бхагавад-гитой, Шримад Бхагаватам. Поэтому, когда мы осквернены и не слышим гуру отсюда из сердца, мы должны его отсюда. И отсюда мы тоже ничего не можем понять, потому что мы мудрецы. Поэтому гуру приходит, Кришна приходит так внешне, как внешний гуру. И начинает нам говорить, ну ты мудрец. Спасибо большое. Еще раз хочу вас попросить, поскольку сейчас все здесь собрались, опять еще одна часть. Я вас очень просил, не проповедуйте. Веда, ты занимался проповедью, и многие, Сережа вот занимался проповедью. Не проповедуйте, еще раз я вам говорю. Вы приходите туда просто так же на тех правах, как и эти люди. Не надо. Есть определенная система. Вы делаете хуже, я вам еще раз говорю. Вы делаете хуже, когда вы пытаетесь что-то там говорить. Если люди подходят и спрашивают у меня о центре, и если я им ничего не говорю, значит, я это делаю умышленно, сознательно, чтобы подготовить их, принять правильно эти вещи. А вы там вмешиваетесь в вопросы, лезете, проповедовать начали и все остальное. Я же вас попросил. И вы все мне сказали, что вы этого не будете делать. Но все вы почти этим занялись, кроме нескольких человек. Потому что вы сами вдохновились, я еще раз говорю, какой эффект. Вы сами вдохновляетесь через это, потому что многое для себя нового открываете. Это эмоции начинают вас переполнять, этот раджас, и вы в этом раджасе начинаете бомбить. Потому что вы думаете, я тоже, так сказать, не менее великий. Поэтому я вас спросил, не проповедуйте, вы приходите, ну слушайте и уходите спокойно. Без всяких там, не надо там бегать мантру читать публично, не надо этого делать. Вы приходите просто как обычные люди, прийти, послушать все. Я же попросил вас, прямо перед этим, вы помните, да? Ты был вчера, я просил? Ну зачем же, почему же вы это начали делать опять? Я видел это, как это происходило. Как вы объясняли, что есть храм там и все остальное. Какой храм? Ну, надо поговорить в другом месте аккуратно, потому что там все другие начинают сразу слушать это. А преданные, они имеют склонность так еще это погромче говорить, чтобы все живые еще два спасались. Пригласите их к себе домой. Если они все знают о вас, пригласите их в храм на самом деле. И разочаруйте их. Это такая, как получается, это как вы вроде выбираете для себя удобное место. Не надо. Все придет своим чередом. Поэтому я попросил. Потому что это в большей степени отрицательный дает эффект. Это опыт. Это дает больше отрицательного. Если бы я видел на самом деле, что люди сами знают это все, и они пытаются тоже дообъяснить, тогда другое дело. А то получается немного другой эффект. Эти люди получают неквалифицированные ответы. Просто под воздействием эмоций человек начинает. Да, я тоже знаю, и там начинает свои спекуляции. А эти люди, я говорю, они все взрослые. На эти программы «Культура непродажного времени» проповедуются для людей, 90% людей с высшим образованием оттуда привлекаются, которые занимают положение в обществе, которым далеко за 30. Это та категория людей, которые были лишены проповеди нашей все эти годы. Это вот уровень наших родителей даже, понимаете, которые образованы, врачи, учителя, там, военные, все. То есть те, кто оказались изолированы от нашей проповеди, не потому что им не надо проповедовать, потому что у нас не было достаточной квалификации, значит, то есть не было достаточного желания проповедовать этим людям. Мы сконцентрировались на школьниках, потому что якобы это, кстати, под этим спекулятивным вопросом, так сказать, что сознание Кришны только надо дать молодым, все старики, так сказать, они уже все выброшены, отработанный материал. Старую собаку невозможно переучить. Но это материалистичный пример был. А Прабхупада, когда говорил об этом, когда в духовной жизни вы уже, так сказать, что-то неправильно сделали, тогда трудно. А эти люди еще, они невинные. Они просто были под воздействием этого социализма, коммунизма, и они также не хотят страдать. И наша задача им дать эту миссию сознания Кришны. И дать тем образом, которым они могут принять, учитывая их жизненный опыт, учитывая их уровень знания, их уровень интеллекта, их семейное положение, поскольку все эти люди семейные, у них дети такие, как я, в такого возраста. И дать им каким-то неправильным путем, это значит их оттолкнуть. А они тоже души. И они достойнейшие люди, точно так же достойны получить милость Шри Чайтанья Махапрабху. Вы понимаете? Поэтому тут такой щекотливый вопрос. Я еще отталкиваю, да еще и вы отталкиваете кого-то. Получается двойной оттолчок. Все равно кто-то всегда находится, кто недоволен. Сами знаете, всегда всем мил не будешь, кстати. И еще, так сказать, вы добавляете этим. Потому что я уже знаю, как это делать, у меня есть опыт, понимаете? А вы, так сказать, для вас это может быть первый эмоциональный всплеск, так, желание, так сказать, вдруг появилось желание проповедовать. И вы, так сказать, начинаете это делать. И люди, так сказать, они иногда разочаровываются. А, вы сразу их начинаете приглашать, адреса им давать. Поэтому я вот здесь вот объяснял. Храм, храм. И у людей человек, слово храм для меня раньше было храм. Это в лучшем случае, да, культовое, красивое помещение, то есть какой-то церковь, датсан там или что-то, мечеть, то есть храм, то есть какое-то предназначенное для обрядов помещение, очень красивое, с алтарной, там монахи ходят. И вы их приглашаете в квартиру на первом этаже под словом храм, и у них сразу возникают противоречия. Потом они видят, как вы грызетесь между собой, ругаетесь там, как друг друга не уважаете, и у них все, полностью все уходит. Понимаете, о чем я говорю? Но вы, так сказать, их позвали, чтобы показать себя, а не Прабхупаду и не Кришну. То вы тоже, так сказать, не меньше знаете. Это иногда происходит под ложным эго, под воздействием ложного эго. Поэтому этих людей сначала нужно дать им возможность узнать об этом и в этом разобраться. Разобраться самим дома, а не призвать их отказаться от семьи, от работы, от своих детей. Не для этого эта миссия предназначена. Бхакти-йога не в этом. Говорится, грехи таку, вани таку, сада хариболи таку. Семейные люди также возвратятся назад к Богу. Просто приобщившись к воспеванию святого имени, следуя принципам. И слушая Шри Чайтанья Махапрабху и о Кришне, о их лилах, прямо в семье, с детьми общаясь, читая после работы вместе это, обсуждая и повторяя петь семейные киртаны, они будут все возвращаться домой. А мы их сразу, брахмачари, там, кстати, храм у нас, храм, потому что мы великие, вы должны нам деньги давать, потому что мы тут за квартиру не можем заплатить. Какие цели начинают преследоваться? Это происходит автоматически. И они не видят наших хороших качеств, ничего не видят, потому что все в храмах перегрызлись, переругались, с этим не общайтесь, этот балбес, это вот такая матаджи, это тот пробой, это так, и все начинают. Что, мы для этого их пригласили, что ли? Они в своей жизни видели больше горя, так сказать, больше всяких нехороших взаимоотношений. И они привлекаются чем-то чистым, и значит, мы должны им постепенно эту чистоту предоставить аккуратно, чтобы они привлечены были. А то они тут привлеклись, а они придут и увидят, так сказать. Ну ладно, храм они съели. О, какой храм. Ладно, Бог с ним. Пусть они это сидят. Потом раз открывают, там две статуэтки стоят. Уф! Это что? Это Бог, это Шри Чайтанья Махапрабху. Как вы на это зерно посадите? Еще никто ничего не знает. Для них это будет шоком. Бум. Да еще два там. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому все делается постепенно. Работайте на перспективу. Аккуратно дайте людям это все постепенно, чтобы когда они уж пришли, они все знали, что там Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли в своих трансцендентных формах с поднятыми руками. Почему руки подняты? А не так как-нибудь. Не так. Вы все должны мне объяснить. А если вы сами не знаете этого, то вы такой, это Бог. Фанатики все, ой, боже мой, нельзя с ними общаться. Должны все объяснить. Почему вы в квартире, почему у вас такой алтарь, почему здесь отношения разные все. Почему тут 3, 2, 1, и почему он такой плохой. Вы должны все, чтобы для них не было шоком, чтобы эта привлеченность была другая, духовная. То есть они понимали. А когда так, все, мы видели, как мы вдохновят кто-то, а они придут там и все разочаруются. И через месяц они никто, они скажут, а кришнаизм это пройденный этап. Нет. Да, это вся ерунда. Вот и йоговисты, они так друг к другу хорошо относятся, они так заботятся, когда кто-то заболеет. Они приходят, брат, сестра, они так помогают. Вот и йоговисты это так. Вот что происходит. Почему я вас и просил? Вы не думайте, что это какая-то моя амбиция. Джайападака Махарадж, проезжая все эти намахаты, потом Махараджи, и они сказали, все эти намахаты больше превращены в центры критики храмов, нежели, так сказать, в центры сознания Кришны, где всякие сплетни и все остальное, потому что храмы тоже такие же стали. Вы посмотрите, что у вас в Воронеже творится. Я посмотрел, как вы поете, и говорю, у вас очень плохие взаимоотношения между собой. Так ведь? Это факт. Я даже не знаю этого, сразу почувствовал это. Значит, вы сами не очень хорошо осознаете эту миссию, важность этих правильных взаимоотношений, привязанности друг к другу. Когда нету одной команды, поэтому и нету миссии, каждый молотит, что хочет. Поэтому как мы можем пригласить и вывалить на голову, так сказать, свои проблемы духовные? Поэтому мы делаем все аккуратно. Сейчас они привлекутся. Кто-то может получить какой-то адрес, и то выборочно. Выборочно. Пусть они переработают эту всю информацию, подумают, взвесят. Мантру, я им расскажу о мантре. Пусть они начнут дома хотя бы по кругу, по два читать. И медитировать на вегетарианство, и зная, что вот... И постепенно начнут на это медитировать. разберутся. Книги самое главное. Пусть они приобретут книги Шрилы Прабхупады, почитают их, разберут вопросы за это какие-то. Если будет на то воля Кришны, так сказать, вы им объясните постепенно. Приходя к ним сами, не зовите их туда. Придите к ним сами. Это ваша проповедь. Не говорите, я не санкиртанщик, я за это не отвечаю. Чего я буду к ним ходить? Потому что вы не понимаете Шрилу Прабхупаду. А Шрила Прабхупада бы пошел бы. Он бы весь день ходил бы к этим людям и давал им свое общение. Он бы все время обещал. И все это делал в любви к Кришне и в любви, значит, к его частичкам. Дружелюбно. Терпел, рассказывал бы им, как правильно семьи воспитывать, как сделать свою жизнь, постепенно вводя, то есть как вот преданный говорит, постепенно очищая их сердце. Привлекательность, раскрывая постепенно каждый раз новую жемчужину. Как она, эта жемчужина, еще более красива, чем та. А та, которую я вам расскажу в следующий раз, еще красивее, чем эта. Расскажи, расскажи. В следующий раз. И это состояние всегда остается. Так постепенно это происходит. Вот почему я просил вас. Потому что я вижу, что здесь немножко, ну, вы прекрасные преданные, все, но вот какая-то определенная проблема существует. Поэтому я даю такие лекции, чтобы показать вам преимущество правильных взаимоотношений, преимущество правильного умонастроения, которое может развиться в процессе преданного служения, общения с преданными. Неважно, где, в каком вы городе живете. Если вы приняли Прабхупаду, вы можете в самой последней деревне сделать прекрасный храм, классную ятру с очень мощными проповедниками и все остальное. В самой глухой деревне можно это. Потому что это так могущественно все на самом деле. Как помните, вот эта история между Шивой и Дакшей произошла, когда оскорбление Дакши там наносил Шиве, и когда ученики начали друг друг друга. И Шива, он спокойно сидел, а потом он сплюнул и сказал, никто из них не хочет духовной жизни. Он сказал это по отношению к своим ученикам. Что то, что они вверглись в эти распри, суть была не в этом. Они все так свои эмоции, свое вожделение увидели друг на друга. И Шива, он так был разочарован, сказал, никто из них не хочет духовной жизни. Казалось бы, что Шива должен был на стороне своих учеников оказаться, а он сказал, нет. И он сожалел, он думал, я их так и не смог научить ничему, они ничего не помнили, что я им рассказывал. Я им рассказывал Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, а они ничего не помнили. И вергли сейчас. Еще без моих указаний он это сделал. Соскочил и начал там защищать. Без санкций. И они просто верглись в совместное оскорбление. И так порой мы тоже. У нас есть гуру, а мы так и начинаем там что-то. Не то. Мы просто разочарованы. А мы думаем, что он оценит, что мы на его стороне. А он просто смотрит на нас и говорит. Так не хочешь духовной жизни. Столько лет ты не хочешь духовно продвигаться. А все это, кстати, материально. Выдумываешь новые материальные идеи под прикрытием Харирама. Всерадующего. Источник вечного наслаждения чувств ты из меня сделал. Материально. Ну, давай, такой маленький вопрос. А вот, если, например, пока еще параматма указания так еще так не получаешь, а... Ты что, знаешь, многие получают, прям меня так убеждают прямо сердцем, сказал им. Им прямо в сердце Кришна сказал, иди и то делай. Не могут люди слышать, это обман. Это из ума, прости. Я и получаю, я говорю, а каких-то типов санкций бывает, допустим, вот если гурет, кто-то еще, кто там вот. Я тебе хочу сказать, что на самом деле Кришна может любого человека из сердца позвать. Даже самую последнюю падшую личность, когда он полностью осквернен. Ты не думаешь, что Кришна там все так закрыто, и Кришна кричит нам, не делай этого! А мы не слышим. Если, потому что Кришна не хочет этого делать, чтобы мы это услышали. Потому что у нас нет этого желания его слушать. Когда у человека есть желание слушать Кришну, он может услышать Кришну. Даже изнутри. Но он должен проверить, не ум ли это. И он должен что? Шастры, гуру и садху. Он должен узнать у шастр и посоветоваться с гуру и других садху. Правильно ли то, что у него там в сердце происходит? Вот один человек пришел и говорит, мне приснился сон, Шрила Прабхупада ко мне. Пришел в Дхоте, все. А он человек вообще ни джапу не повторял, ничего. Он просто купил книгу, начал ее читать, и ничего с ним не произошло. И он видел фотографию Шрила Прабхупады. Через несколько дней ему приснился сон. К нему пришел Шрила Прабхупада во сне и сказал, ты должен поехать в Улан-Удэ, он вообще из другого города. Ну, он так рассказывал, человек. Должен поехать в Улан-Удэ и 3 года там служить. И человек приехал в храм Улан-Удэ и сказал, Лакшми Нарайан, вот мне приснился такой сон. Это как, правда или нет? Я говорю, если бы это не было правдой, ты бы сейчас здесь не сидел. И он на самом деле 3 года уже служит. Потому что это было на самом деле так. Прабхупада, и он принял его указание. Хотя он не повторял ни джапы, ничего. Понимаете? То есть это желание. У него было желание разобраться в этой жизни, не просто впустую ее не прожить. И такое сильное желание было, что Кришна так устроил прямо из сердца. Раз во сне, бум-бум-бум, пришло, сказало, все, иди. И он сам, это что интересно, он это сделал. Как же мы скажем, что ему это была спекуляция ума? Потому что когда спекуляция ума, вы этого не делаете. В уме говорит Кришна. Я хочу, чтобы ты занимался распространением книг. Нет. И чего-то нету силы. Ой. И чего-то карма. И. Значит, никто к вам не приходил и никто вам не говорил. Ничего. Или вам это, так сказать, не нужно. Что если вам на самом деле это нужно, вы бы это сделали. Поэтому можете сказать, ничего не было. Поэтому вот это о снах, о трансцендентальных снах. Что если во сне на самом деле вы что-то видели, а? Да, и что-то вам говорили там. А кто это был? Очень много преданных было, и у меня был один вопрос, я не помню, ответил, но я с ним разговаривала. Я тоже видел во сне разные. Ну, я считаю, что потому что я на ночь читала книгу, и у меня действительно собирали вопросы, говорю, вот, если бы с ним так посоветовал. Я на самом деле очень много видел духовных учителей во снах тоже. И приходили, и каждый говорил, я твой учитель. Но Шрилу Ниранджана с вами я ни разу во сне не видел. Но когда я слушал его лекции, я думал, боже мой, какой я негодяй. Это была единственная реакция из лекции, моя реакция на лекцию Ниранджана Махараджа. Я все время думал, я такой негодяй. Я негодяй, потому что я не служил Кришне. И каждый раз, слушая лекцию, у меня появлялось желание служить Кришне, все отдать Кришне. И поэтому я выбрал его своим духовным учителем. Потому что только через лекции своего духовного учителя я полностью понял, что я полностью негодяй, полный. Потому что все другие учителя, они во мне такого чувства не проявляют. Все время я думал, я тут неплохой мужик. Но только лекции Ниранджана Махараджа, я только в них увидел, что я никто вообще, я самый последний подонок. И это он так прозвучало в его лекциях. И каждый раз, когда слушаю, я себя чувствую негодяем. И я не хочу быть негодяем, поэтому меня это... вдохновляет служить Кришне. Так я выбрал гуру. Потому что говорится, что пока человек не осознает себя негодяем, падшим, он не может ничего сделать для Кришны. А мне тоже снились, и Вишнупад снился, и Прабхавишну Махарадж снился, и многие Махараджи снились. Но я знал, потому что я уже знал много о духовной жизни, что просто так, ну, тоже нельзя выбирать духовного учителя. Мы должны выбрать духовного учителя того, который вдохновляет нас на преданное служение, и ради которого мы бы смогли терпеть здесь все, выполнить его указания, невзирая на всякие трудности и проблемы. Это значит двое духовных учителей. Это факт. А когда мы восхищаемся, что там, ну, это, ну да, тоже некоторые есть люди. Ой, им нравится рост, лицо понравилось, пение понравилось. А потом, когда гуру говорит, ну, ты что отдал, так сказать, своей жизни ради меня? Я тут женился, вот эти дев нас наштамповал. Ну, неплохо. А как ты миссию распространяешь в каждом городе и в каждой деревне? Сколько книг ты распространил? Скольких людей ты накормил трансцендентальным просадом? А то бабку свою накормил. Я своего мужа кормлю. Ну, неплохо там. Ну, ничего. Это твоя кшетра, вот твоя... В каждой комнате и в каждом туалете так распространи, хотя бы там, это твоя кшетра. Вот в чем суть. Кто гуру? Гуру тот, кому мы можем на самом деле. Потому что гуру на самом деле один. Он распространяет себя в разные формы. Почему я об этом рассказываю? Потому что я знал эти истории, я уже прочитал, будучи еще, так сказать, в другой конфессиональной системе. Я прочитал учение Шичитани Махапрабху и прочитал, слышал историю, где Прабхупада рассказывал Вьясапуджи Господа Нитянанда. Я очень внимательно это слушал. Как Вьясапуджа Господа Нитянанды проводил Шичитани Махапрабху, и когда он снял гирлянду и стал одевать на Нитянанду, вдруг все увидели, что Махапрабху одевает гирлянду сам на себя. Что Нитянанда отличен от Господа Читани. То есть духовный учитель, он один. И когда Господь Нитянанда стал одевать гирлянду на Шрила Харидаса Тхакура, вдруг все увидели, что это и есть Господь Нитянанда. Вы понимаете, о чем речь? Что гуру один, он распространяет себя в разные формы. То есть в зависимости от того, что мы можем принять, поэтому он приходит нам так. Мы так не можем, он приходит так. Ты любишь, как красиво поют, я приду тебе красивым певцом. Ты любишь внешность красивую, я приду как привлекательная личность. Ты любишь мягкий тембр голоса, я приду к тебе с таким мягким тембром голоса. Только спасайся скорее. Адмитхи пани пратамя, рипрашнена шавая. Обратись ко мне за абсолютной истиной, я приду к тебе по-разному. Я не оставлю тебя, потому что я вижу, что ты уже хочешь предаться мне. Поэтому он приходит туда. Поэтому важно не суть в том, кого мы из гуру искон выбили, а на самом ли деле мы их выбили, что будем готовы отдать свою жизнь, чтобы исполнить их миссию. Поскольку эта жизнь предназначена для удовлетворения Кришны и гуру. Гуру и Кришны. И не для чего другого. Да, подождите, я сколько слышу, жизнь уже ближе к нему вообще. Шримад Бхагаватам класс. Ки-дяй! Понимаете, о чем я говорю? А мы не ценим друг друга. Ходим, выискиваем недостатки. У меня уже есть такой опыт. В Чите недавно покинуло тело на Матанже. У меня рак легкого так быстро запрогрессировал, что даже прямо сгорело, как свеча. И она все время очень сильно критиковала некоторых преданных. Очень сильно критиковала. То есть, ну, практически прямо оскорбляла. И Кришна так устроил все, что когда она умирала, именно эти преданные ее спасали. Кого она больше всех прямо ненавидела. Прямо так критиковала их, просто так оскорбляла. И получилось, что эти преданные, все остальные, с кем она дружила, их не оказалось. А эти преданные по собственному желанию и состраданию к ней пришли и ей все время проповедовали, пели и Харе Кришна, все остальное. И где-то было бы уже подумали, что на приехал сын, выгнал всех преданных и матери дал яд, и она умерла. Вот так вот. И это не просто так. Кришна заставил ее увидеть. И она еще была в сознании полной. Она говорит, и она всех просила прощения. Она сказала, я никогда не думала, что вы такие милости. Никогда не думала, что именно вы будете меня спасать. Кого я больше всех, всякого разного оскорбляла. Понимаете? Но все-таки эти оскорбления. Она была очень привязана к своему сыну. А сын, так сказать, ну, знаете, материалист говорит, что мучиться? Он посоветовался с врачами. Знаете, бывает раком. Хотя это вообще великое преступление на самом деле. Поэтому мы еще раз можно оценить, что нужно быть очень осторожным. Те, кому мы наносим оскорбления, может быть, они и есть наша последняя надежда. Кришна нас ткнет этим носом. Страдать никто не хочет. Поднимите руку, кто хочет страдать, на самом деле. У кого-то мазохизм какой-то. Кто балдеет, когда граблями по лицу бьют? Нет таких. Поэтому пропаду. Возвращайтесь назад, Бог. Возвращайтесь. Да, так все же, как же выяснить, что более благоприятное, что более благоприятнее, ну, допустим, для меня, для любого другого преданного человека, чтение, допустим, мантры, особенно летом очень хочется уйти в лес, как-то мантру читать, если, знаете, ну, нельзя, знаете, и с преданным вроде хочется общаться. А есть индивидуальная джапа-медитация, а есть харинама-санкиртана, то есть совместное воспевание, коллективное воспевание. Коллективное воспевание считается более эффективным, чем даже индивидуальное воспевание. Нет, послушайте. Сначала выслушайте. Опа! Расхватил на этой фразе. Но чтобы развить вкус коллективного воспевания, нужно постоянно практиковать индивидуальное воспевание. Поэтому езжай в лес, повторяй свои 16 кругов, возвращайся, собирайся с преданными и пой еще Харе Кришна вместе. И это будет двойной эффект. Два раза лучше. Я вполне серьезно говорю, это не шутка. Еще самое главное, ты разовьешь вкус к проповеднической деятельности, когда у тебя появится вкус проповедовать, Кришна тебе даст сразу таких встречек, ты начнешь понимать все такое, потому что у тебя появится вкус Кришна Кавхи, и ты начнешь проповедовать, и Кришна будет еще втройне сразу увеличиться. Потом еще, потом ты начнешь ценить вайшнавов, простых преданных, ты начнешь дружить с ними, ценить их, каждого простого преданного начнешь ценить. Это вчетверне усилится твоя реализация. Потом ты поймешь, что все, что происходит по беспричинной милости духовного учителя, и твоя преданность гуру еще вырастет. Это уже пятерной эффект начнет, и так это будет расти. Тогда ты поймешь, что все люди на самом деле достойны. Ну это уже так сказать вообще. Знаешь, был вообще все. Да? Кто? Пропадают. Да, посмотри, все ищут Кришну. Да. Великие демоны бороздят просторы Вселенной на своих виманах, чтобы найти что? Наслаждение. Да. Не знаю, кто источник-то наслаждения. И хотят наслаждаться вечно. А чтобы наслаждаться вечно, они хотят узнать, где этот источник. Значит, им нужно знание, вечность и блаженство. Они хотят наслаждаться. Слово «Кришна» означает не просто «все привлекаются». Почему все привлекаются к Кришне? Потому что он источник вечного наслаждения. Слово «Кришна» переводится «источник вечного наслаждения». И нет ни одного живого существа, кто бы он ни был, демон он, марксист, ленинист, все они хотят что? Наслаждаться. И хотят наслаждаться. Как? Вечно. А чтобы это сделать, им нужно что? Знание. Поэтому Прабхупада говорит в Писании. Все ищут Кришну, просто не все это знают. И демоны, и лягушка, и старушка, и все. И мышка-нарушка, и жучок, и паучок, и букашка, и таракан, все ищут. Все хотят наслаждаться. Таракан к сахару. Почему? Он хочет наслаждаться, он тоже хочет Кришну. Все же, это потенция живого существа. Поэтому мы так стремимся. Есть, пить, совокупляться, потому что мы хотим наслаждаться. Мы не знаем, как это правильно, в знании. И как это вечно для этого. Все мы умираем, все заканчивается, сахар заканчивается, все исчезает, все стареет, увядает, рождаемся, стареем, умираем. И что такое? В чем проблема? И все время не удовлетворяем. А ты говоришь. Все же так просто. И здорово просто. Прабхупада гений. Он так милостив, что он все это нам дал. Это просто удивительно. Махапрабху на самом деле самой милостью. Потому что мы такие тупые люди, кали-юги, вот это понимаем. Вот сейчас мы это обсуждаем, и прямо атмосфера духовная. Потому что мы это понимаем. Что так все просто оказывается, а мы тут... Мы можем это понять. Иначе бы Прабхупада не стал бы этого делать, когда не было понятно. Поэтому надо не просто на уровне ума эту информацию получить. Мы должны вигьяну развить, практическую деятельность. Знать, как удовлетворить Кришну лучшим образом. Лучшим. А чем лучше мы удовлетворим, тем будем больше удовлетворить сами. Все так взаимно. Каждый хочет наслаждаться. Хочешь больше наслаждаться? Наслаждай больше Кришну. Смотрите, как все просто. Ой, что-то я не удовлетворен преданным служением. Понятно, как служишь? Все сразу понятно. Как только. Поэтому Махараджи они сразу видят, что они пылись. Ой, я домой. Все понятно. Они просто вам не говорят. Не будут говорить ни мне, никому. Уже понятно, что, как ты служишь. Понимаете? Еще вопрос. Да. А каковы есть стадии? О, может быть, вот, оставишь. Да. Потому что уже сами делают вечер. Запомни, я потом. Запиши. Не, я дам. Спасибо большое. Шримад Бхагаватам Класс Ки Джай. Шри Прабхупада Ки Джай.